Глава 22. Джейсон. Рассматриваю свои руки, все еще покрытые мелкими царапинами, похожими на тонкую паутину шрамов. Каждая отметина, как недописанная строка в книге моей жизни, страницы которой безжалостно вырваны тремя неделями комы. В голове удушающая пустота там, где должны быть воспоминания. И среди этого тумана забвения особенно ярко выделяется она, Одри. Загадка, от которой начинает болезненно пульсировать в висках. Звук ее шагов в коридоре я узнаю еще до того, как она появляется в дверях. Мое сердце ускоряет ритм, словно знает что-то, чего не помнит разум. Она входит, грациозная, в светло-голубом платье. Ее невозможные зеленые глаза, то ли малахит, то ли весенняя листва, каждый раз словно проникают в самую душу, но тут же ускользают, прячутся, когда я пытаюсь поймать ее взгляд. В этом танце уклонений кроется какая-то мучительная тайна. «Как ты себя чувствуешь сегодня?» Ее голос мягкий, но в нем слышится едва уловимое напряжение. Она присаживается на край кровати, и меня окутывает облако ее аромата. Ваниль переплетается с жасмином, вызывая острый укол где-то глубоко внутри. Словно ключ, который почти подошел к замку забытых воспоминаний, но в последний момент сломался. «Лучше», — отвечаю я, впитывая каждую деталь ее образа, пытаясь найти подсказки в языке ее тела. Мой взгляд цепляется за кольца на ее пальце, помолвочное и обручальное. «Так ты замужем?» Вопрос вырывается сам собой, хотя где-то в глубине души я уже знаю ответ, и он почему-то причиняет боль. «Да». Ее голос звучит неуверенно. «За Дэйвом. Я же говорил о тебе». «Точно. Только вот не могу понять одну вещь, Одри. Я подаюсь вперед, чувствуя, как внутри закипает смесь раздражения и отчаяния. Почему ты приходишь каждый день, а твой муж, мой якобы лучший друг, ни разу не навестил меня?» Она вздрагивает, словно от удара. На ее лице мелькает выражение такой глубокой боли, что у меня по спине пробегает холодок. Но через мгновение маска спокойствия возвращается на место. Слишком идеально, слишком отработано. «Дэйв, он сейчас в командировке», — произносит она ровным голосом, но пальцы выдают ее, нервно теребя ремешок сумочки, будто четки грешницы. Внутри меня поднимается волна глухой ярости. Не на нее, а на эту паутину лжи, в которой я барахтаюсь, как беспомощная муха. Что произошло там, на проклятом обрыве? Почему каждый раз рядом с ней меня разрывает между щемящей нежностью и горьким привкусом предательства? Знаешь, что странно? Мой голос звучит хрипло, я подаюсь еще ближе, ловя запах ее духов, от которого кружится голова. Когда я просыпаюсь ночью, захлебываясь темнотой и пустотой, первое имя, которое срывается с губ, — твое. Не Виктории, не кого-то еще. Твое, Одри. Почему? Она вскакивает, словно обожглась. Я вижу, как дрожат ее руки, как влага собирается в уголках глаз, превращая зеленый в размытую акварель. «Мне пора», — выдыхает она и почти выбегает из палаты, оставляя после себя шлейф ванильного аромата и тысячу невысказанных слов. Я откидываюсь на подушку, чувствуя, как пульсирует в висках. Что-то подсказывает. Разгадка всей этой истории спрятана в ней, в Одри. В женщине, которая носит кольцо моего лучшего друга, но чье присутствие отзывается в моей душе музыкой давно забытой песни. И я клянусь себе, что узнаю правду. Даже если эта правда разобьет мне сердце снова. Джейсон. Воспоминания. Стою на палубе роскошной яхты, рассекающей изумрудные волны, и вдыхаю соленый воздух, наполненный йодистой свежестью. Достаю сигарету из помятой пачки Lucky Strike. Моя единственная слабость после того, как я бросил профессиональный спорт. Щелкаю зажигалкой, и легкая дымка растворяется в лучах заходящего солнца, окрашивающего небо в невероятные оттенки розового и золотого. Виктория материализуется рядом, словно морская нимфа. Ее идеальные темные локоны развиваются на ветру, создавая вокруг головы загадочный ореол. «Ты что, куришь?» В ее бархатном голосе сквозит едкая насмешка, от которой по спине пробегают мурашки. «Да», — отвечаю спокойно, не отрывая взгляда от линии горизонта, где море сливается с небом. «Я думала, ты спортсмен за здоровый образ жизни. У каждого свои демоны». «Никотин, это же зависимость». Она складывает руки на груди, всем своим видом демонстрируя неодобрение. Я позволяю себе легкую улыбку, выпуская струйку дыма. «Адреналиновая зависимость ничем не лучше». «Ну, значит, тогда нам точно не по пути». Виктория резко разворачивается, гордо вскинув подбородок, но я успеваю заметить, как дрогнули ее длинные ресницы. Невольно залипаю на ее точеной фигуре в коротких шортах, подчеркивающих бесконечные ноги. Черт! Ее дерзкий характер и показная неприступность распаляют меня еще сильнее. Такая женщина стоит любой битвы. «Что, моя подружка тебя отшила?» Моника подкрадывается сзади. Ее медовые локоны игриво подпрыгивают в такт походки от бедра. Я прикуриваю новую сигарету, давая понять, что не впечатлен ее появлением. «Что-то вроде того. Подруга у тебя с характером. Может, поделишься секретом, как растопить этот лед?» «Вики всегда такая недотрога». Моника придвигается ближе. Ее голос становится томным, а пальцы невзначай касаются моего предплечья. «Но знаешь, я не такая сложная. Со мной не придется ничего растапливать. Мы могли бы...» Я мягко, но решительно отстраняюсь, встречая ее откровенный взгляд. «Прости, красавица, но Рич первым обратил на тебя внимание. Это нерушимый братский кодекс. Девушка друга табу. И тебе бы тоже стоило уважать такие правила, особенно учитывая вашу дружбу с Викторией». Моника надувает пухлые губки и удаляется, цокая шпильками по палубе. Из-за надстройки появляется Дэйв, и по его напряженной позе понятно, он был невольным свидетелем сцены. «Что, как всегда, нарасхват?» Пытается пошутить он, но я замечаю тень беспокойства в его глазах. «Только Ричу не говори». Произношу твердо, внимательно наблюдая за его реакцией. Девушки иногда бывают недальновидны. Готовы предать подругу ради минутного каприза. Мы, настоящие мужчины, так не поступаем. Поэтому наша задача — помогать им не совершать непоправимых ошибок. Дэйв опускает взгляд. Его широкие плечи едва заметно напрягаются. «Да, ты прав. Дружба важнее мимолетного увлечения». Его слова эхом отзываются в моих мыслях о Виктории. Но почему-то я уверен, она не мимолетное увлечение. Она — та самая битва, которую я намерен выиграть. Джейсон. Настоящее время. Пытаюсь поудобнее устроиться на больничной кровати, когда в палату входит Колин. Вид у него помятый, а под глазами залегли тени. Верный признак недосыпа. «Прости, что не приезжал раньше. Мне только недавно сообщили, что ты очнулся». Он присаживается в кресло для посетителей. «Все нормально», — отмахиваюсь я. «Толку от твоих визитов все равно не было бы. Я лежал в коме, а когда очнулся, даже собственное имя не помнил». Усмехаюсь. «Представляешь, только на днях узнал, что у меня вообще есть клуб. Как там дела, кстати?» Колин устало трет переносицу. «Без тебя там полный завал». «Что?» Я резко выпрямляюсь. «Нет-нет, с самим клубом все в порядке, не переживай», — поспешно добавляет он. «Просто после твоего инцидента вся нагрузка упала на меня. Я зашиваюсь, если честно». Он нервно усмехается. «Мел уже грозит подать на развод, если я не начну появляться дома. Думает, у меня любовница завелась». «Так, поехали, разберемся». Я решительно откидываю больничное одеяло, демонстративно спуская ноги с кровати. Наведем порядок в клубе. «Эй, ты чего?» Колин подскакивает, пытаясь меня остановить. «Тебе же нельзя еще!» «Расслабься!» Я со смехом откидываюсь на подушки. «Шучу!» «Знаешь, когда побываешь одной ногой на том свете, понимаешь, что все эти рабочие проблемы — просто пыль. Мы тратим время совсем не на то. Я становлюсь серьезным. Семья, любовь — вот что действительно важно. Вот чему стоит уделить внимание. А карьера, работа Это все фантики. Знаешь что? Закрывай клуб. Иди к своей Мел, устрой свидание. Скажи, как сильно ее любишь. Ты серьезно? Колин смотрит на меня округлившимися глазами. А как же прибыль? Мы будем терять деньги. Деньги. Я качаю головой с усмешкой. Это просто бумажки, на которых все помешались. Иди спасай свой брак, старина. И да, выпиши себе премию. Ты заслужил ее за время, что я тут валялся. Но столько звезд посещают нас. Если мы закроемся, они отвернутся. Мы потеряем репутацию. Если они отвернутся от нас после того, как я попал в больницу, мой голос становится серьезным. Я сам закрою им вход в свой клуб. Навсегда. И каждому, кто хоть слово против нас скажет в прессе, тоже. Колин театрально всплескивает руками. «Не могу поверить. Это точно тот Джейсон, которого я знаю». Он поднимает взгляд к потолку. «Эй, настоящий Джейсон, ты где? Я не знаю этого парня». Я смеюсь, глядя на его пантомиму. «Прекращай, а то премию отменю». Колин мгновенно изображает, что застегивает рот на молнию и поднимает ладони в примирительном жесте. В его глазах пляшут веселые искорки, впервые за весь визит. «Только есть один момент. Я подаюсь вперед, понижая голос. Меня мучает вопрос. Есть одна девушка, она навещает меня каждый день в больнице. Я замечаю, как Колин едва заметно вздрагивает. Говорит, что она жена Дэйва, моего друга. Я помню Дэйва, но ее нет. И что странно, сам Дэйв ни разу не появился здесь. Что-то тут нечисто». Колин заметно напрягается. Его расслабленность испаряется в секунду. Он потирает ладони возле лица, явно подбирая слова. По его реакции я понимаю, меня ждет какая-то ошеломительная правда. Сердечный монитор учащает писк. «Колин, мой голос звучит неожиданно хрипло. Что происходит? Кто она?» Мой друг тяжело вздыхает, поднимая на меня измученный взгляд. «Одри», — начинает он, и от того, как он произносит ее имя, по спине пробегает холодок. «Значит, он знает. Знает все, что мне нужно».